Тонкое тело имеет форму и имеет материю, из которой оно состоит. Эта форма близка к физической. Те же руки, ноги, туловище, голова и все органы. Этим телом владеют и распоряжаются, так же, как и на земле, в смысле движения. Можно поднять руку и ногу, повернуть голову и так далее. Тело это светится различными тонами. Чем ближе к земле, тем оно более земное. Так же, как и на земле, оно облекается своим владельцем в привычную одежду. Обычные люди в тонком теле ведут себя обычно, как и в теле земном. Все зависит от ступени ясности сознания и признания возможностей тонкого существования. Очень трудно быстро приспособиться к особенностям тонкого существования. Надо кое-что знать. И именно то, что отрицалось и не признавалось на земле. Невежество и отрицание пожинают плоды незнания и отсутствия того, что отрицалось, ибо мысль является решающим фактором тонкого мира. Несовершенное восприятие земного окружения кладет такой же отпечаток и на тонкие восприятия, и тонкие органы чувств – обоняние, осязание, слух и так далее. На земле люди видят одни только поверхности предмета и только в перспективе. Там видят насквозь, и закон перспективы меняется. Приближает и удаляет предметы мысль, точнее, смотрящий и созерцаемое объединяются мыслью. Наполнение своим исключает возможность наблюдения не своего, то есть окружающего. Свое же объединяет восприятие созвучными своему внутреннему содержанию сферами. Зримость и слышимость по способностям. Художник увидит, а музыкант услышит во много раз больше, чем не художник и не музыкант. Собирание впечатлений идет по линиям когда-то утвердившихся устремлений, желаний, вожделений и страстей. То, что сдерживалось волей при жизни, будет сдерживаться и там, и то, чему потворствовалось, там повторится. Выход в решении еще на земле утвердить или отвергнуть привычный ряд устремлений и желаний, оставив те, что от света, и отбросив те, что от тьмы. Решение надо принимать сейчас на земле, пока еще в теле. Там решать уже поздно, ибо укоренившееся на земле решение будет руководить и вести там так же неуклонно и по принятому ранее направлению, как катится по рельсам вагон, получивший толчок от паровоза, то есть до тех пор, пока не исчерпается инерция энергии, приведшей его в движение. Сила причины связана с силою следствия. Породитель причин в мире земном есть исчерпыватели, их следствий в надземном.